Глава 9. Светлолика злобно шагала по лесу, предположительно в сторону собственного дома. Недавние события настолько выбили девушку из колеи, что к своему стыду она умудрилась проскочить мимо избы и спохватилась, только оказавшись в незнакомой части леса. Как ей удалось сюда забрести, она и сама не могла ответить, хоть режь на части, хоть пытай. Со всех сторон окружали незнакомые деревья, тропинки между ними не было. Ведьма смогла определить примерное расположение избы. Оставалось радоваться умению безошибочно находить родной дом вне зависимости от освещенности. Да и за годы проживания в гордом одиночестве за околицей деревни, когда в любой момент дня и ночи страждущие исцеления могут постучать в дверь и позвать на помощь, она приобрела неплохое ночное зрение. С совой и кошкой, конечно, не сравнить, но все-таки. В кустах послышался какой-то треск. Затем раздалось еле сдерживаемое рычание. Девушка невольно вздрогнула и притормозила. Путь ее лежал мимо колючих ветвей кустарника. Что именно скрывалось там внутри, неизвестно. А если обойти, уклонившись в сторону, можно потерять направление. «Кто здесь?» — громко спросила Светлолика, прекрасно зная, что местное зверье ее не тронет, а чужие здесь не ходят. Звук повторился, и из кустов, рыча и скаля зубы, появился, продираясь сквозь ветви, огромный серый зверь. В его горящих янтарных глазах было нечто такое, что заставило девушку испуганно попятиться. Конечно, она и раньше видела двуипостатных волчьей ипостаси, но всегда старалась обойти их десятой дорогой, памятуя историю, приключившуюся в одной из соседних деревень. Девушка из лесной деревеньки Дровосеков была дива как хороша собой. Все парни заглядывались на стройную девичью фигурку. Соболиные брови, пухлые губки цвета спелой земляники и аппетитные округлости. Отец привез ей с ярмарки дорогую шапочку чудесного красного цвета. Говорят, такое можно получить только с помощью порошка из раковин моллюсков Южного моря. В поселке не было девушки лучше одетой. На ее беду заболела у девушки в дивной красной шапочке ее бабушка. Вроде бы ничего страшного, но старушка была одинока и проживала на окраине Репец. На переезд в деревеньку Дровосеков отвечала решительным отказом, а в Репецах за ней ухаживать было некому, поэтому внучку отрядили к бабушке, снабдив ее пирожками, закутанными в полотенце, травяными отварами и наставлениями по уходу за престарелой родственницей. Результат лечения оказался неожиданным для всех. Красная шапочка в Репецах не появилась, вернулась примерно через сутки, без корзинки, изрядно помятой, впоследствии оказалась беременна и родила двойню. Злые языки поговаривали, что причиной размножения красной шапочки был очаровательный двуипостатный, нагло соблазнивший девицу, пока она шла через лес. Обозленные за порчу красавицы дровосеки рыскали по лесу в поисках виновного, но призвать к ответу никого не удалось. Двоепостатные заняли четкую позицию по данному вопросу. Раз все случилось по любви, значит, виновны оба. Если дети к моменту взросления обнаружат способности к изменению облика, волчьи слободе примут детей, и они ни в чем не будут нуждаться. На этом и расстались. Вервольф злобно зарычал. Девушка попятилась, наступила на полу плаща и больно плюхнулась на пятую точку, уронив пожухлую прошлогоднюю траву косу. «Я не красная шапочка!» — замотала головой она. Белокурые локоны выбились из-под капюшона и разметались вокруг лица светлым ореолом. «Со мной такой номер не пройдет! Давай разойдемся по-хорошему! Ты меня не видел, и я тебя тоже не видела!» Лютый, а это был именно он, очень удивился тому, что девушка не бросилась с визгом прочь, как обычно поступали все, а спокойно принялась рассказывать ему о головном уборе. Правда, смысла фразы он все равно не понял. Вервольф мягко придвинулся ближе. Светлолика испуганно моргнула, оценив сдерживаемую мощь мускулистых лап, и пожалела, что не может, как некоторые могучие маги, испариться, чтобы появиться где-нибудь еще. Желательно дома, в теплой постели. Рукой девушка безуспешно пыталась нащупать древко косы, но пальцы неизменно натыкались на корни деревьев, путались в траве, а мысли в панике метались в голове, как перепуганные белки. Она судорожно сглотнула стоящий в горле комок, отчетливо понимая всю безнадежность побега. Как быстро ни удирай, Вервольф все равно быстрее, а внезапное бегство почти наверняка спровоцирует нападение. Пока она беспомощно таращилась на медленно надвигающегося монстра, огромными перепуганными серыми зелеными искорками глазами зверь придвинулся ближе, и до нее вдруг донесся сильный мускусный запах волка. В области желудка Лики собрался гнетущий жар предвкушения чего-то непонятного, но очень приятного на вкус. Кровь разогрелась и горячей влагой побежала по венам, отдаваясь напряженным гулом в висках. Девушке вдруг показалось, что раздвинена губы и поранится о собственные клыки. Она даже поднесла руку ко рту, чтобы пощупать, не выросло ли из десен что-нибудь опасно острое, жаждущее чужой крови. Но зубы были как зубы, ничего особенного с ними не произошло. Мокрый холодный нос люто воткнулся в щеку девушки. Жест, который шокировал не только девушку, но и самого зверя. Раньше он не замечал в себе особого дружелюбия к людям. Живые существа делились у него на несколько незатейливых категорий. Те, которых есть можно, те, которых хотелось бы есть, но нельзя, и те, кого приходилось слушаться, но которых бы с удовольствием растерзал бы, если б не дурацкая штука на шее. Беспомощная девушка от чего-то будила в сердце оборотня противоречивые чувства. С одной стороны, отчетливый яркий запах страха призывал звериную суть растерзать добычу, а с другой, было в ней нечто такое, от чего подсознательно хотелось лечь у ног, положить лобастую голову на колени и с мольбой в янтаре волчьих глаз ждать, когда она снизойдет, почесать за ухом. Светлоликой попятилась и наткнулась спиной на гладкий ствол дерева. «Это конец», — шевельнулась усталая мысль в девичьей голове. Повернуться спиной к зверю она не решалась. Нет, это не смелость заставляла светло-серые зелеными искорками глаза упорно смотреть своим страхом в лицо. Просто повернуться спиной и каждое мгновение ожидать удара могучей когтей вервольфа было выше ее сил. Вервольф облизнулся. По серой морде медленно прошелся розовый влажный язык, выделявшийся на шкуре хищника в неверном свете луны как более светлое пятно. Он гибким, текучим движением опустился на пузо и пополз к девушке, скаля зубы. Лютый никак не мог выбрать, что же лучше — погрузить клыки в человеческую плоть или лизнуть руку, чтобы девушка успокоилась. Ведьма наблюдала за маневрами зверя со смесью ужаса и удивления на лице, совершенно не понимая, что он вообще от нее хочет. Если съесть, он выбрал очень оригинальный способ сделать это. Но как только вервольф приблизился на расстояние вытянутой руки и сквозь подол свадебного наряда бабки Дорофеи по ногам побежало тепло дыхания зверя, вместе с ним живот скрутило болезненной голодной судорогой. Девушка зашипела сквозь зубы от боли, и это решило для Лютого все. В нем проснулся мощный инстинкт хранить и защищать хрупкое человеческое создание от неведомых врагов. Он кинулся к Светлолике с энтузиазмом, конечно, не успев затормозить и врезался в нее, как осадное орудие ворота замка. Девушка вскрикнула и упала. Сверху приземлился вервольф. Надо отдать должное зверю. Сделал он это мягко, словно заранее все спланировал. Даже не задел распростертую под ним ведьму. Сама же Светлолика пыталась выровнять дыхание после того, как неожиданное падение на спину вышибло из нее дух. Зверь осторожно лизнул девичье лицо, извиняясь за свою неловкость. Лика хотела было оттолкнуть преисполнившегося нежности волка, тем более клыков у него в пасти меньше не стало. Но почувствовала, как под рукой ощутимыми толчками бьется сердце в мохнатой груди оборотня, и голод прорезался с новой силой. Она не могла даже толком вздохнуть от серии спазмов в животе. Ее голод плыл над ней и вервольфом, как ощутимая вязкая субстанция. Глядел из расширенных удивленных глаз ведьмы, мерцал в зеленых искорках ее очей, чувствовался в судорожном вздохе ее легких. Тонкие девичьи пальцы нащупали ремень ошейника, обхватили его, и глаза удивленно расширились. «Первый раз вижу домашнего вервольфа», — прошептала она. Лютый готов был отдать любую часть своего тела, от мокрого носа до кончика хвоста, лишь бы она помогла избавиться от ненавистного ошейника подчинения. Гордый оборотень сделал то, чего не делал даже в нежном беспомощном щенячестве. Заскулил, просительно заглядывая в глаза, и потерся щекой о ее щеку с риском вывихнуть девушке челюсть. Голод Светлолики усилился до судорог, не давая толком сосредоточиться на происходящем. Ей до дрожи в теле хотелось вцепиться в горло и плевать, что зверь может сотворить в ответ. Но была одна проблема — ошейник. Надежда прокусить плотную кожу монстра еще была, а вот ошейник зверски мешал процессу. Светлолика даже схлипнула от обиды и принялась ощупывать магическую вещицу на предмет застежки. Вервольф сначала искренне пытался помочь, но быстро понял, что зря суетился, этим только мешает, и замер, опасаясь лишний раз вздохнуть. Девушка была ведьмой, деревенской, но все-таки ведьмой. Дар у нее имелся, просто она не обучалась в Академии магии, которую заканчивали все лицензированные маги Трансильвании. Поэтому, насколько сильно дарование и в чем именно оно состоит, никто не знал. Да и не факт, что в Академии могли досконально изучить силу и склонности каждого поступившего мага. Бывали случаи, когда дар раскрывался во всей красе только со временем, да и то случайно. Тонкие девичьи пальцы медленно скользили, чутко прислушиваясь к ощущениям на самых кончиках. Начерченные письмена рун отзывались горячим покалыванием в глубине. Иногда это было просто тепло, словно живой организм, обтекающий и пробующий на вкус ее пальцы. Через несколько минут упорных поисков застежка так и не была обнаружена. Зато она нашла несколько мест, где руны прерывались. Если разрезать в этом месте кожу ошейника, почти наверняка можно его снять. Но ножа не было. Светлолика пристально посмотрела на Лютого, словно подозревала, что зверь прячет остро заточенную сталь где-то в недрах лохматой шкуры. Оборотень, конечно, не мог понять значение ее внимательного взгляда, но постарался сделать как можно более честные глаза и выжидательно уставился на нее в ответ. Девушку увел голод. Ее не устраивали игры в гляделки до утра, поэтому, ведомая скорее инстинктом и нетерпением избавиться от ненавистной преграды, она сделала то, на что никогда в жизни не решилась бы. Сцапала его лохматую лапищу, выпростала саблевидный коготь, зацепила ошейник в нужном месте и дернула. Материал с треском разошелся, руны опасно вспыхнули. Девушка взвизгнула и поспешно отбросила сломанную вещь в сторону. Послышался громкий хлопок. Магический артефакт воспламенился синим пламенем, зашипел, задымился, скукожился весь и погас. Лютый радостно взвизгнул, вильнул хвостом и даже облизал лицо избавительницы. Ошейник всегда чрезвычайно удручал Вервольфа. Но самостоятельно избавиться от него он не мог. Зверь услужливо предоставил спасительнице шею. Лика ткнулась было, пытаясь укусить, но тут же наглоталась шерсти и расчихалась. «Какой ты волосатый!» Разочарованно протянула она, отодвигаясь в сторону и отплевываясь. Девушка уперлась ладошками в мощную грудь зверя, пытаясь сбросить его с себя. Теперь, когда облегчение внезапного непонятного голода ей не светило, то крови в жилах зверя не казался уже таким соблазнительным. Следовало найти другую еду, и желательно сделать это еще до рассвета. Почему она так решила? Да просто знала, и все. Инстинкт настойчиво звал ее на охоту, и сопротивляться ему не было ни сил, ни желания. Но Лютый вовсе не собирался сдавать своих позиций. Он сам не понимал, зачем ему понадобилось изображать из себя добычу. В стае зверь всегда доминировал и никогда не позволял никому членов даже помыслить, что может быть иначе. Оборотни четко делили зверей на две категории – хищники и добычи. Хищников следовало оценить по степени опасности, понять, дружить с ними или враждовать, или просто избегать случайных встреч. Добыча – она добыча и есть. Ее следовало загнать, убить и съесть. В моменты особенного сытого великодушия можно, конечно, позволить полакомиться остатками самкам с детенышами, но это уже на усмотрение вожака. Опасаясь, что ведьма выскользнет и просто уйдет, оставив зверя свободным, но одиноким, Лютый сделал то, что ни разу не пришло в его лобастую голову за всю его жизнь. Начал перекидываться, чем вверх Светлолику в ступор. По роду своей деятельности ведьма не могла похвастаться особой чувствительностью, но вид Вервольфа в муках меняющего свой облик шокирует кого угодно. Зверь изогнулся в агонии превращения. Под шкурой с влажным чпоканьем ходили кости. Вонзившиеся в землю когти стали уменьшаться, втягиваясь в почти человеческие пальцы. Лика взвизгнула, вывернулась из крепких объятий, но далеко не убежала, упала в ближайшие кустах, согнувшись в рвотных позывах. Волседал почувствовал нестерпимый приступ дурноты. Некоторое время он стоял, обнявшись шершавым стволом дерева, отчаянно борясь с неожиданно накатившей реакцией обратного пищеварения, и пытался припомнить, что же могло вызвать подобный эффект. Не обнаружив ничего особенного, загрустил. Последним донором была неудавшаяся упырица, которая вместо того, чтобы помогать своему создателю охотиться, холить его и лелеять, бродит неизвестно где и пугает местное население лопатой, которую он, между прочим, стащил из села с риском для жизни. Масштаб черной неблагодарности потряс вампира до глубины души. Однако надо было убираться отсюда по-добру, по-здорову, пока селяне, обозленные восставшие из могилы ведьмы, не отправились на поиски шутника, которому пришла в голову светлая мысль сначала умертвить девушку, а затем поднять ее из гроба. Что-то в глубине души вампира подсказывало, что местные при встрече вряд ли поднесут ему символический ключ от деревни в купе с расшитой золотом бархатной подушечкой и уж точно не вручат букет цветов, перевязанных атласной лентой. Скорее всего, это будет радостная встреча нежити с вооруженными деревянными кольями людьми, а ее, не вернувший былую форму вампир, явно не переживет. Волседал судорожно сглотнул, вспоминая неблагодарную девицу. Уходить в одиночку было не с руки. Куда бы он ни пошел, придется питаться исключительно подножным кормом, а зверье передвигается гораздо быстрее человека. Да еще по следу наверняка пустят кого-то из охотников на нежить. Неожиданно он ощутил себя в хрупком девичьем теле. И без того измученный организм содрогался в мучительных рвотных спазмах. Рядом, в неловких попытках утешить, суетился какой-то подозрительный мужик, одетый только в подозрительные белые хлопья непонятного происхождения. Лицо любителя погулять по лесу без одежды могло перепугать до мокрых штанов не только слабонервных, но и людей покрепче. И действительно, необычно вытянутые вперед лицевые кости наводили мысль скорее о звериной морде, чем о человеческом лице. Наличие выступающих клыков только усиливало впечатление. Доверчивость девушки поразила вампира до глубины души. Что бы ни происходило в лесной чаще между обнаженным субъектом и неудавшейся упырицей, это не было похоже на встречу хищника и жертвы. Нормальные женщины, завидев подобного монстра ночью в лесу, улепетывают со всех ног, оглашая окрестности истошным визгом. А это ничего, прислонилась к деревцу, и все. Видимо, инстинкт самосохранения у местной ведьмы оставлял желать лучшего. Волседал потрясенно уставился на звездное небо безымянного леса. Оказалось, он упал на землю и совершенно не помнил, как это произошло. Откуда-то из кустов вылез небольшой зверь, размером с обычную дворовую собачонку, только гораздо клыкастее, и осторожно куснул вампира за безвольно лежащую кисть. Зверь был голоден и надеялся, что найденное существо мертво, а значит, удастся набить тощее брюхо раньше, чем о неожиданной поживе узнают более грозные обитатели лесной чащи. Вампир скосил на мелкого хищника взгляд своих медовых глаз. Вставать было лень, но и терпеть чьи-то наглые посягательства на свой довольно потрепанный, но тем не менее нежно любимый организм он не собирался. Худая кисть с острыми ногтями лениво мазнула взорвавшегося хищника по морде. Последний, жалобно взвизгнув, отпрыгнул в сторону и с досадой уставился на так не кстати ожившую жертву с безопасного расстояния. Волседал вовсе не собирался гнаться за мелкой нечистью и мстить за укус, но ему хотелось выразить свое возмущение несправедливостью жизни хоть кому-нибудь. «Ох уж эти мне женщины!» — задумчиво протянул он. «Стоит только мужчине отлучиться на минуту, тут же находится какой-нибудь небритый тип и начинает вертеться рядом. И главное, где она нашла эту отвратительную личность? Хотя мы же в безымянном лесу, тут особо не повыбираешь, ассортимент не тот. С другой стороны, я же лучше. Конечно, я лучше, а она меня лопатой. От него ее тошнит, но она позволяет ему находиться рядом. И где, спрашивается, логика? Впрочем, по его личному мнению, женщина и логика почти никак не сочетались. Он даже не стал бы ставить рядом эти понятия в одном предложении. С другой стороны, мужчину найти в безымянном лесу – проблема. Наверное, пришлось брать, что было. Сделав такой вывод, вампир приободрился. Конечно, первый опыт общения с упырицей оказался неудачным, но это вполне можно списать на растерянность новообращенной после пробуждения. Да и раньше ему как-то не приходилось становиться создателем нежити. Первый опыт вполне мог оказаться неудачным. Наверное, следовало, как писали в некоторых легендах, закопаться на дневной отдых вместе со своим созданием. Но кто же знал? Пособие по созданию упырей или не написали, или оно просто не попадалось Волседалу на глаза. Гадай теперь, что именно сделал не так. Хотя, если сейчас покойница вполне терпимо относилась к присутствию уродливого мужчины и не стремилась вырвать ему глотку в приступе безудержного голода новообращенной нежити, то уж к своему создателю наверняка отнесется радушно. Вампир рывком поднялся на ноги. Зверь, как раз наладившийся повторить неудачную попытку оторвать себе какую-нибудь часть философствующей добычи, шарахнулся в сторону, зарычал и оскалился из кустов, сверкая красным отблеском в глазах. «И ты туда же!» Сам не зная на что, обиделся вампир, лишивший мелкую нежить сытного обеда. «Ну и сиди здесь один!» Волседал сделал несколько шагов, но тут понял, что понятия не имеет, где именно сейчас находится созданная им упырица. При ментальном контакте удалось увидеть ее в компании деревьев и странной личности. В первых лесу было пруд-пруди, а потому за ориентир их принимать нельзя. Компаньон же укушенной ведьмы хоть и имел примечательную внешность, но где его искать было совершенно непонятно. «Так где же ее искать?» – недоуменно развел руками новоиспеченный создатель воинственной упырицы. «Ну не прочесывать же лес!» Прочесывать лес было долгим и бесперспективным занятием. Притаившийся в кустах хищник воспрянул, его будущая трапеза изваянием застыла на месте. Нечисть даже сделала несколько шагов поближе на трясущихся от нетерпения лапах, но испугалась, что жертва заметит и ускользнет, поэтому тяжело вздохнула, облизнулась и уселась, вывалив ярко-розовый язык. Пребывавший в полной растерянности Волседал задумчиво почесал затылок, что само по себе было делом нелегким. Во время пребывания в антисанитарных условиях в камере Сартакля волосы успели позабыть о существовании расчески и спутались в такой колтун, который приводил в отчаяние даже видавших виды местных вшей. По-хорошему, стоило, конечно, связаться с Мербом и поинтересоваться, что пишут о способах поиска непокорных упырей в старых манускриптах. Но недавний опыт общения с домашним демоном явственно свидетельствовал о несостоятельности последнего в подобных вопросах. Значит, лишний раз дергать его не стоило. По крайней мере, пока. Вампир тяжело вздохнул. Изведенный долгим ожиданием последнего вздоха жертвы, мелкий хищник нетерпеливо дернул пушистым хвостом и пододвинулся ближе. Волседал попробовал еще раз дотянуться до строптивой подопечной, и, может, удастся разглядеть хоть какие-то ориентиры, хотя надежды на это практически не было никакой, так как местность вокруг была сплошь незнакомая. Чтобы узнать какой-то ориентир, нужно иметь колоссальное везение, а судя по тому, сколько времени он провел в Сартакле, с везением у вампира плоховато. Мужчина сделал медитативный вдох-выдох, медленно сосредотачиваясь на растрепанном белокуром образе покусанной ведьмы. Мысль текла вязко и тягуче, словно патока, но девичья фигура в воображении складывалась вполне узнаваемая и даже аппетитнее, чем была во плоти. Особенно удалась лилейно-белая шейка, соблазнительно пульсирующей голубой жилкой. Затем картинка сменилась. Почему-то хрупкая девичья шея обросла мышцами явно мужского происхождения и перетекла во внушительный разворот обнаженных плеч. Пока вампир удивленно таращился на предъявленную часть мужского тела, мучительно гадая, все ли в порядке у него с половой ориентацией после долгого заточения, суровый Сартакль способен изменить кого угодно. В нос явственно ударил волчий мускусный запах, а во рту Волседал с удивлением обнаружил металлический вкус крови. Удовольствие проголодавшегося вампира от потребления вожделенной крови, к тому же удивительной силы, оказалось настолько велико, что он опрокинулся на спину и принялся кататься по земле в невыразимом экстазе. Нежить радостно оскалилась и сунулась было к беспомощной добыче, но не тут-то было. Волседал умудрился целых три раза прокатиться по визжащей от ужаса нежити, расплющив несчастную своим худосочным костлявым организмом о довольно жесткую почву. Мелкий хищник на силу уполз в густой, еще лишенный листвы подлесок, уволакивая лапы от несостоявшейся жертвы. Отдышавшись в кустарнике и проверив пострадавшее тело на целостность, бедняга пришел к утешительному для себя выводу, что это был опасный ужин, неизвестно чем, грозящий впоследствии. Лишние травмы в этом суровом лесу ни к чему. Как, спрашивается, выживать, если из-за боли в лапах станет невозможно охотиться? Хищник в последний раз втянул мокрым черным носом воздух, чтобы навсегда запечатлеть в памяти запах опасного ужина и впредь обходить его десятой дорогой. Вампир еще некоторое время смаковал послевкусие ведьминской трапезы, с чувством облизывая губы и нежно поглаживая землю ладонями. Каждое ощущение от чего-то казалось новым, неизведанным ранее, возможно, давно забытым и счастливо обретенным только что. Конечно, это не могло сравниться с теплой кровью повелителя неба, но тот, из чьих жил пила упырица, не просто жертвовал добровольно, но и оказался не лишен неповторимого привкуса сверхъестественного. Не иначе был одним из многочисленных порождений безымянного леса. Ну и пусть, толкнулась в голове Волседала первая мысль. Не все ли равно, кого употребила на свой первый ужин новоявленная кровососка? Он смутно помнил, что чем сильнее кровь жертвы, тем быстрее прогрессирует упырь. Или это были слухи? С упырями ничего нельзя знать наверняка. Создатели собственных свор нежити редко делились опытом, в первую очередь от того, что собственные собратья осуждали подобные вольности, весьма опасные как для вампиров, так и для окружающих. Главное, чтобы очнувшаяся от экстаза закуска сама не решила закусить упырицей. Пьяно хихикнул Волседал, внезапно осознавший, что звездное небо над головой напоминает прекрасную россыпь бриллиантов на темном бархате. И как он раньше этого не замечал? И вообще, ночь на редкость прекрасна, и звук свеж и пахнет грядущей весной, но тут его осенило. Упырица могла пострадать. Благодарная она или нет, но вампир чувствовал свою ответственность за то, что создал. Волседал тяжело вздохнул. Все-таки тяжелая эта ноша, быть чьим-то создателем, сплошные хлопоты. Просто ни днем, ни ночью покоя нет. Все еще пребывая в легкой степени экстаза, он рывком поднял себя на ноги, затем, пошатываясь и хихикая всякий раз, когда спотыкался, отправился на поиски ведьмы. Волседал и не подозревал, что этой ночью в поисках Светлолики по лесу бродит далеко не он один. Лютый в панике метался по поляне. Все его звериное нутро отчаянно сигналило о необходимости срочно спрятать виновницу своих необычных ощущений как можно дальше от случайных глаз. То, что в безымянном лесу праздно шатающихся субъектов особо не встретишь, оборотня не волновало. Инстинкт вопил – спрятать и точка. А вот куда девать хрупкое девичье тело, отчего-то не уточнял. Видимо, представлял зверю самому решать сложную задачу, тренируя заодно изворотливость ума. Сама ведьма без чувств лежала тут же под деревом, не принимая в метаниях вервольфа ровно никакого участия. Как только она получила порцию крови монстра, так и обмякла в спасительном обмороке. Трудно сказать, почему случилось именно так. То ли сказался ужас происходящего, то ли с девушкой слишком многое произошло в один день. Вот она и не выдержала, взяла небольшую паузу. Вдруг дальнейшие события будут еще хлеще. А она совершенно не отдохнула. Вервольф, на чем горле крепкие девичьи зубы оставили глубокие рваные отметины, даже и не переживал по поводу столь пустячного ранения, залечив его простым превращением из человека в человека-волка. Он даже тихо порадовался, что процесс прошел пусть и болезненно, но гораздо проще. В это время на поляну, где в полном смятении находился монстр, опрометью выскочили трое. Возглавлял забег Панас. Столкнувшись лицом к лицу с приличных размером вервольфом, не в человеческой ипостаси и к тому же в полнолуние, глаза хренадерок удивленно охнул. Осадил назад и споткнулся. Он в полном изумлении осел на землю и хотел было зажмуриться, но не стал, решив смело встретить опасность лицом к лицу. Впрочем, факел на всякий случай выставил вперед, как элемент устрашения нежити. Лютый не то чтобы испугался огня, он не боялся, так как всю жизнь свою прожил в тесном соседстве с людьми, Просто он не хотел, чтобы с лежачей позади него девушкой что-либо случилось, пока он разбирается с неадекватными местными жителями. Поэтому вместо того, чтобы разорвать голову гренадерок на части, Человек-волк предпочел стратегическое отступление. Сделав пару шагов мощными лапами назад, он оскалился, показывая, что дальше отступать ему некуда, и, если что, станет драться. Панас пантомиму монстра понял правильно. Не зря же он столько лет проживал по соседству с двоепостатными. Голова перекрестился факелом с видимым облегчением на лице. Выдавил из себя что-то вроде «Ладно, ладно, я уже ухожу. Не стоит так нервничать. Это вредно для здоровья». Поднялся на карачки и попытался покинуть место встречи, передвигаясь на четвереньках. Но не тут-то было. На поляну выскочила Параскева. Споткнулась о стоящего в интересной позе мужа и с визгом полетела в сторону Лютого. Вервольф вполне мог отпрыгнуть в сторону, но это означало оставить трепетно охраняемый объект практически беззащитным перед совершенно распоясавшимися людьми, которые кидались даже на него. Поэтому Лютый предпочел остаться на месте и принять основной удар дородного тела жены головы на себя. И был прав, удар оказался весомый, заставив оборотня поперхнуться от ощущения, словно его легнуло в грудь лошадь двумя задними ногами разом. Параскева же пораженно обозрела внушительного вида клыки. Непонятно каким образом помещавшаяся в пасти здоровенной серой зверюги и заголосила, что есть мочи, постепенно переходя на режущий уши ультразвук. Оборотень попытался было закрыть уши, либо оторвать от себя отчаянно верещащую женщину, но в обоих случаях не преуспел. Женщина судорожно вцепилась в густой мех зверя, и оторвать ее можно было лишь вместе с изрядным куском шкуры. Лютый не понаслышке был знаком с знаменитой мертвой хваткой таджмистанских бойцовских собак, чей скромный размер сполна компенсировался дикой свирепостью и челюстями, способными одним укусом перегрызть берцовую коровью кость. Собственно, ухо ему порвали в бою с псами, что стерегли шаарские рудники. Захват женщины отчетливо напоминал хватку этих злобных собак. Конечно, Лютый запросто мог перекусить упитанной женщины или одним сжатием мощных челюстей прекратить ужасные звуки, исторгаемые ее глоткой. Но инстинкт отчаянно сигналил о возможном заболевании бешенством у добычи. Опыт подсказывал, что нормальные люди вовсе не склонны кидаться на шею оборотням и визжать им в уши. Обычно они с воплями удирают во все лопатки, со всей прыти, на которую способны их не очень-то выносливые конечности. Пока окончательно растерявшийся, частично деморализованный вервольф тщетно пытался избавиться от жарких объятий Параскевы и не заразиться при этом чем-нибудь неизлечимым для оборотней, к месту событий подоспел дед Налим со своей замечательной клюкой. Мгновенно оценив сложившуюся ситуацию, он первым делом огрел Панаса. «Что ж ты, туды с тебя через колено, женку свою в обиду монстре такой даешь? Да ты же, ежели от злости раздуешься, в два раза толще его будешь!» Манипуляции шустрого деда произвели на хренодерского голову чудодейственный эффект, хотя магическими не были. Панас устыдился своего позорного поведения, недостойного лица, занимающего столь высокий пост в селе. Он рывком поднял себя на ноги, отбросил факел в сторону и попытался оторвать супругу от зверя. Безрезультатно. Руки женщины свело от страха и напряжения. Рот тоже отказывался закрываться по той же причине. Даже видавшие виды обитатели безымянного леса испугались невыносимого звука и спешно мигрировали хотя бы на километр от страшного места. Те же, кто по какой-то причине не мог позволить себе покинуть насиженное место, либо закапывались поглубже от греха подальше, в робкой надежде авось пронесет, либо лезли повыше на деревья, авось не достанет. Зверье и нежить дружно затаились в ожидании худшего. Дед Налим сначала попытался было помочь голове оторвать Параскеву от начавшего завывать, как неупокоенный дух, оборотня. Он цепко ухватился за пояс мужчины, принял устойчивую позу и рванул, что есть мочи. Но кожаное изделие местного скорняка не выдержало напора активного дедка. Раздался резкий хлопок, будто лопнула струна на лютне. Налим ласточкой улетел в ближайшие кусты и волею случая приземлился точно на спину мелкого хищника, который как раз приходил в себя после встречи с пьяным вампиром. Получив очередной подарок судьбы, Хищник истерично завизжал и рывком вытащил многострадальный организм из-под сухопарного, но довольно тяжелого старичка. Затем попытался тяпнуть обидчика за филей, но тот был на чеку и решительно пресек малейшее поползновение в свою сторону все тем же универсальным аргументом – клюкой. Хищник окончательно разобиделся на весь мир и скалясь уполз в свою нору. Он еще долго не мог заснуть, все скулил, клацал зубами и фыркал. Когда же, наконец, сон сморил голодного зверя, даже в царстве грез он все время убегал от многочисленных дедов с палками и невменяемых вампиров. Дед с трудом поднялся на ноги. Все-таки годы брали свое. Активно проводить время по ночам Налим перестал лет этак с 20 назад, но развлечение получалось знатное. Он подтянул свои льняные домотканые штаны, пригладил встопорщенную, полную мелких листьев и сучков бороду, подхватил грозную клюку и отправился воевать с бесчинствующим оборотнем, коварно заманившим в свои когтистые объятия несчастную Параскеву. Дед спокойно прошествовал к вервольфу и, не особо задумываясь о последствиях, хватил зверя клюкой промеж глаз. «Оставь женщину в покое! Кому говорю?» Лютый слегка опешил от такого поворота событий. Сначала попятился назад, волоча на буксире за собой дружную супружескую чету. Затем глаза его налились кровью. Он рявкнул во все горло, единым рывком отодрал от себя навязчивую Параскеву вместе с парой внушительных клоков серой шерсти и запустил ее в голову хренадеру. Бросок получился знатный, на зависть любому профессиональному игроку в мяч. Супруги, крепко обнявшись, улетели в кусты, ломая частый подлесок, и затихли, не веря, что так просто отделались. Тут вервольф перенес свое внимание на Налима. Встретившись с многообещающим взглядом зверя, боевой дедок осознал, что его клюка, супротив клыкастого монстра, все равно, что выход против дракона с вязальной спицей в руке. Впрочем, и стремительный побег, скорее всего, принесет бесславную кончину в утробе оборотня. Хотя бы потому, что зверь бегает быстрее человека, и не Налиму состязаться с ним в скорости. «Врешь! Не возьмешь!» — крикнул он, метко метнул клюку вопешившего от такого поворота событий вервольфа, а сам ловко забрался на ближайшее дерево со скоростью бывалого орангутанга. Хитроумный дед не учел, что для оборотня дерево в принципе не является серьезным препятствием. Но Лютый не был голоден. И в плане еды дед не был ему интересен. Вервольф с изумлением на морде пронаблюдал за процессом покорения практически голого ствола человеческим существом. Внутренне восхитился ловкостью, с которой дед умудрился это проделать, но преследовать не стал. В конце концов, своей цели он достиг, отогнал подозрительный народ от девушки, до сих пор пребывающей в беспамятстве. Осталось только ее спрятать. На поляне оставаться нельзя, это ясно как божий день. Значит, придется оттащить бесчувственное тело куда-нибудь подальше от опасного места. Что он и сделал. Осторожно ухватился зубами за плащ и потащил, пятясь назад, как рак. Панас тяжело поднялся на ноги. Сказывалась бессонная ночь и беготня по лесу. Он подал руку супруге, чтобы помочь ей встать с земли, но тут увидел, как оборотень нагло умыкает бесчувственную ведьму в неизвестном направлении и совершенно не краснеет при этом. Мужчина возмущенно ахнул и выпустил пальцы Параскевы из своих. Она, взвизгнув, шлепнулась на пятую точку и вперила в супруга полный укоризный взор. Рот всегда бойкой на язык женщины открывался, но исторгнуть из него хотя бы один звук никак не выходило, а хрипло. «Стой!» — завопил голова и ринулся было вдогонку, но супруга вовремя ухватила мужчину за ногу, не дав тому единолично вступить в неравный бой с клыкастым монстром, чем спасла себя от участи вдовы с тремя детьми. Всем известно, что связываться с вервольфом не стоит даже хорошо вооруженному серебром мужчине. У безоружного же шансы есть только при непосредственном вмешательстве Всевышнего. Женская интуиция Параскевы безошибочно подсказывала, что сейчас явно не тот случай. «Пусти!» — раненым зверем забился голова. Но жена его осталась непреклонна, здраво рассудив, что коли это человек-волк, значит двуипостатный. Они же с Алкефой не зря посещали волчью слободу. Не иначе кто-то из ее обитателей польстился на прелести лесной отшельницы и решился ввести себе хозяйку в дом. Что ж, Дело молодое. Главное, чтобы женился и не увозил далеко, а там стерпится-слюбится. Хлопцы в слободе все как на подбор. Женский глаз есть на что положить. А что таким оригинальным способом мужчина решил сообщить суженой о свалившемся на нее счастье, так может, да у двоепостатных так принято. Вон, в некоторых селах принято невест перед свадьбой красть у родни. Сумел украсть и не быть пойманным многочисленными родственниками красавицы. Завидный муж, сильные дети будут. Не сумел? Побьют, так ему и надо. Не будет зря соваться, растяпа такой. В глубине души Параскева начинала раскаиваться, что связалась с двоепостасными. Утешала, что это было не просто из осторожности. Слишком уж рьяно супруг ринулся спасать молодую девицу, кабы чего не вышло. А там, глядишь, ведьма сама станет замужней женщиной, и вопрос потеряет свою важность. Довольная жизнью ведьма устроит разом всех, да и дружба с волчьей слободой укрепится браком. Голова еще некоторое время рвался спасать ведьму, угодившую в лапы оборотня. Затем понял, что супруга точно не разожмет своих рук. Пришлось смириться с судьбой, но он еще долго провожал взглядом исчезнувшую в темноте за стволами деревьев парочку. Даже когда Параскева с кряхтением бабки Рагнеды поднялась на ноги и повлекла удрученного супруга по направлению к деревне, он все равно часто оглядывался, бросая тоскливые взгляды назад. В это время Лютый нашел-таки укромное место среди корней поваленного огромного дерева. Он вырыл яму, чтобы места хватило для двоих и тепло лучше сохранялось, заботливо выслал ее мхом и листьями, дабы не простудить свою случайную знакомую, до сих пор пребывавшую в беспамятстве. Долго прыгал на импровизированной подстилке, приминая ее, и лишь затем втащил ведьму внутрь, укрыл ее лапником, присыпал сверху листьями, так что только голова торчала наружу. Поверх корней тоже натаскал лапника побольше, насыпал мха, листьев и тщательно замел собственные следы хвостом. Полюбовался на плоды своих лап со стороны и удовлетворенно кивнул лобастой головой. Логово получилось что надо. Издалека не разглядишь, успешно сливается с окружающим ландшафтом. Да и в двух шагах не сразу поймешь, что перед тобой. Внутри же будет тепло, особенно если надышать, да и весенняя прохлада не проникнет. Однако, прежде чем залезть внутрь, оборотень осторожно понюхал воздух. Надо же проверить окружающий мир на наличие реальной угрозы поблизости. Безымянный лес вообще славился хищниками, а тут еще добавились вездесущие люди. Просто никакого покоя, даже ночью. Но вокруг все было тихо. Летали ночные птицы, торопливо сновало зверье и мелкая нежить. Ничего, с чем не мог справиться закаленный в боях оборотень, не было. Лютый спокойно вздохнул, залез внутрь любовно сооруженного укрытия и расположился мордой к единственному выходу. Теперь можно и подремать. Правда, придется отдыхать в полглаза, но если появится опасность, он точно будет к ней готов. Волседал тихо крался по ночному лесу. Только врожденная гордость не давала признаться, что он уже давно не ищет пропавшую упырицу, а банально заблудился. Некоторое время вампир бодрым шагом еще мерил лесную подстилку, безжалостно топча муравейники, распугивая мушей, кротов, в чьи норы периодически проваливался ногами, и мелких хищников, терпеливо ожидавших добычу в укромном месте. Затем пришло время либо признать собственные ошибки, либо бродить по лесу без особой цели и надежды найти дорогу до рассвета. Волседал остановился, горестно вздохнул и от души пнул ни в чем не повинную кочку. Кочкой на поверху оказался местный еж, свернувшийся клубком и ожидавший, пока вампир в очередной раз пройдет мимо. Если бы зверек умел, то поведал бы наглому кровососу, что тот за последние полчаса нарезал вокруг жилища ежа с десяток кругов. Но так как еж ни счету, ни грамоте обучен не был, а иголок в его шкуре оказалось несчетное множество, то Волседал так и не узнал, что ходил кругами вот уже минут 30. Зато он был уязвлен босую ногу иглами ежа и запрыгал на одной ножке, оглашая окрестности нецензурной бранью. Отправленный в полет еж погрозил обидчику крепко сжатой в кулачок лапкой, но в кромешной тьме этого никто не увидел. Благо удар ослабленного долгим заключением в сартакле узника оказался не слишком сильным, и еж улетел всего лишь на несколько метров от дома. Можно сказать, отделался легким испугом. На нецензурные вопли, как два корабля на маяк, из-за дерева вышла пара двуипостатных. Вожак стаи Олик и второй после него по рангу Икабат. Оба пребывали в своей волчьей ипостаси, что, однако, ничуть не мешало общению с окружающими. Речь получалась вполне человеческая, просто рычащая. Впрочем, не каждый встречный горазд был дослушать оборотня в волчьем облике до конца, хоть читая он стихи. Впечатленный хищной наружностью собеседника, человек пускался в бега со скоростью зайца, вовсе не интересуясь сутью сказанного. Что ни говори, наружность зверей впечатляла и размерами, и острыми клыками, едва помещавшимися во рту. «Это кто в такую пору ругается срамными словами?» — кратчево поинтересовался Олик, чья черная шерсть на загривке встала дыбом, лишь только до ноздрей донесся запах вампира. Сказывалась многовековая вражда между двуипостасными и вампирами, отпечатавшаяся в генетической памяти так надежно, что века отсутствия вампиров не смогли ее вытравить. Волсидалу вовсе не нужна была энциклопедия нежити, обитающей на просторах Трансильвании, чтобы безошибочно опознать оборотней. В первую очередь потому, что обычные волки человеческой речи не обучены. В детстве мама читала сказки о сером волке, который вроде бы обладал даром человеческой речи и даже общался с неким Иваном-царевичем, но сам вампир в такое чудо не верил. Во-первых, он сильно сомневался, что отпрыска королевской крови назвали столь простецким именем. Во-вторых, откуда волку, проживавшему всю свою волчью жизнь исключительно в глухомане, нахвататься человеческих слов? Оборотень это был. Вот и весь сказ. Вампир даже на пике своей физической формы с двумя оборотнями мог справиться с большим трудом. А сейчас исход был предсказуемым и, увы, не в пользу Волсидала. Вампир с опаской покосился на оборотней, которые с многозначительным выражением на мордах принялись кружить вокруг него. Как детишки вокруг праздничного дерева. Прикинул шансы на благополучный исход встречи и загрустил. Шансы были практически равны нулю. «Я ногу поранил», — осторожно прокомментировал Волсидал, делая маленький шаг назад, чтобы проверить, пропустят ли. «У всех случаются неудачные ночи», — согласился Икабат. «Но это вовсе не значит, что надо орать во все горло и выражаться нецензурно. Здесь же дети гуляют». «Какие дети могут гулять ночью в лесу?» — опешил Волсидал. Он и вправду считал, что нормальные дети в полном нежити лесу ночью гулять не должны. Даже вампиры оберегали своих чад от таких прогулок первые лет 100, а то и все 200. Кого только не встретишь в темной чащобе. «Да мало ли!» — неопределенно начал Икабат. Потом пристально зыркнул в сторону вампира и добавил. «Наши, например, ходят. Полнолуние же. Да и взрослым площадную брань слышать неприятно». Перед внутренним взором вампира возникла яркая лубочная картина с резвящимися на залитой лунным светом поляне уморительно смешными и милыми волчатами. Он потупился, полностью признавая свою вину в невольном обучении подрастающего поколения оборотней словам, для их ушей не предназначенными. Волсидал смутился, стыдливо шаркнул покалеченной ногой по земле, зашипел от боли, выругался, встретился взглядом с серьезными глазами двух оборотней и понял, что теперь его точно побьют. «Извиняюсь», — с кривой улыбкой пролепетал он и ринулся в лес с энтузиазмом оленя трехлетки, узревшего долгожданную самку. «Сдается мне, это был вампир», — прорычал Олик, провожая задумчивым взглядом улепетывающую во все лопатки странную личность. Икабат уселся на землю, откинув пушистый хвост, и вперил взгляд по волчьи желтых глаз вожака. «Да ладно тебе! Вампиров же истребили всех до единого еще несколько столетий назад. От них только легенды остались». «Действительно истребили? Или просто принято так считать?» — фыркнул Олик. Если бы он находился в своей человеческой ипостаси, лицо его выражало бы сарказм. «Безымянный лес просто кишит тварями, которых якобы уничтожили доблестные маги. Сказать можно все. Но не всему надо верить». «Так давай догоним?» Рванулся было Икабат, но вожак коротко рявкнул, остановив его на половине прыжка. «Незачем. Вроде бы на кровососа никто не жаловался, и не слышно, чтобы он на кого напал. Вдруг я ошибся с выводами, и это кто-то из местных. Не стоит портить отношения из-за глупых подозрений. Значит, будем держать нейтралитет? На всякий случай осведомился Икабат. Да, пока.